Послесловие. Народ проявил полное равнодушие к факту цареубийства. Ничего не случилось. Ни баррикад, ни революции. И глухая тоска о несбывшемся черной тучей вползала в сердце, писала в отчаянии народоволка Дмитриева. После гибели Александра II тайная полиция вмиг стала вновь и умной, и могущественной. История великого ИК была стремительно закончена. Софья Перовская и почти все члены исполнительного комитета один за другим были арестованы. Пятеро народовольцев были приговорены к виселице. Пока шло следствие, один из приговоренных, Николай Кибальчич, наконец-то закончил свою любимую работу, к которой не мог по-настоящему приступить на воле, был весьма занят взрывами, охотой за царем. «Когда я явился к Кибальчичу», — писал его адвокат, «меня прежде всего поразило, что он был занят совершенно иным делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружен в изыскание, которое он делал о каком-то воздухоплавательном снаряде. Он жаждал, чтобы ему дали возможность написать свои математические изыскания об этом изобретении. Он их написал и представил по начальству. Какой-то воздухоплавательный аппарат был великим изобретением». Николай Кибальчич перед смертью разработал проект реактивного летательного аппарата. Но начальник департамента полиции написал резолюцию. «Давать это на рассмотрение ученых теперь едва ли будет своевременно и может вызвать только неуместные толки». И проект Кибальчича, одна из самых смелых технических идей века, долго лежал безвестный для мира в архивной пыли. Знаменитый ученый Константин Циолковский, разработавший ту же идею, но после Кибальчича, был потрясен, когда ему показали найденный в архиве проект террориста. Накануне петли Кибальчич открыл путь в космическую эру. Перед казнью, как вспоминал его адвокат, Кибальчич сказал ему: «Я все время ломаю голову, как бы мне найти философскую формулу, которая убедила бы меня, что жить не стоит. И как не ломаю голову, никак не могу убедить себя. Жить так хочется, жизнь так хороша, и все-таки надо умирать. А что мой воздушный корабль? В сохранности?» Такие силы погубил террор. 3 апреля 1881 года на Семеновском плацу повесили Андрея Желябова, Николая Кибальчича, Софью Перовскую, Тимофея Михайлова и Николая Рысакова. Когда их вешали, повторилась история с повешенными декабристами. Огромный, грузный Тимофей Михайлов сорвался из петли и во весь рост распластался на помосте. Его подняли. Михайлов оказался еще живым и даже в сознании, так как сам начал переставлять ноги и пошел по помосту, вспоминал очевидец. Его вновь повесили, и еще раз не выдержала отечественная петля, и он рухнул на землю. 3 раза вешали несчастного. И когда вешали в 3-й раз, веревка опять начала перетираться, и уже знакомый нам палач Фролов набросил на него 2-ю петлю и потом для верности повис на ногах несчастного. После казни целых 20 минут они висели на переполненной войсками и народом площади, в белых саванах, в башлыках, закрывавших лица, страшными бесформенными мешками. Александр Михайлов, Александр Баранников, Николай Клеточников, приговоренные к бессрочному одиночному заключению, недолго прожили в камерах Петропавловской крепости. Содержание заключенных в крепости при Александре III сильно изменилось. Умрет в 1882 году в крепости опухший от водянки Нечаев, совсем немного переживший ненавистного императора. Недолго гулял на свободе и Степан Халтурин. В том же 1882 году его повесили за участие в убийстве одесского военного прокурора. Повесили под чужим именем, так и не узнав, что на виселице качался автор взрыва в Зимнем дворце. Писатель-террорист Степняк Кравчинский даже в благополучной Англии не сумел избежать насильственной смерти. Нашел ужасную гибель под колесами поезда. Из знаменитостей выживут в одиночке только приговоренные к вечной каторге Вера Фигнер, просидела в Петропавловской крепости 20 лет, и Николай Морозов просидел 23 года. У них будет другое наказание. Они доживут до 40-х годов 20 века. Так что увидят и роскошное дерево свободы, и светлое время победы революции в России, о котором писал, идя на смерть, убийца царя Гриневицкий. Увидят, как под роскошным деревом погибнет в сталинских лагерях вся партия социалистов-революционеров, любимых наследников народной воли. И как в светлом времени пойдут к расстрельной стенке знаменитые революционеры. И как будет погибать в сталинской коллективизации русское крестьянство. Но сладкую парочку Сталин не тронет. Они будут выполнять обязанности живых музейных экспонатов. На пороге 40-х умрет и Александра Корба. Она скончалась в возрасте 90 лет, в 1939 году, также приговоренная наблюдать все прелести сталинского террора.